Глава 24. Встречаться я с Нейденом за ужином не хотела, а потому перед библиотекой мы заглянули в столовую. Господин Шайрон лично выдал пироги с вишневой начинкой, пакет с бутербродами и кувшин с компотом. Один вечер можно и без горячего обойтись. А в планах помимо домашних заданий наметила поиск информации о бывшей хозяйке поместья и о каменной беседке. Неплохо бы разжиться личными записями леди Лейдер, но на такую роскошь не рассчитывала. Хотя бы ознакомиться с трудами магов, бившихся над тайной. Библиотечный смотритель принес стопку книг по списку и сопроводил на минус первый этаж в читальный зал. Заполнять какие-либо бумаги или что-то подписывать не пришлось. Пропуском и формуляром одновременно выступал значок Магиуса. Книги привязывались к будущему магу и носили отпечаток знака до тех пор, пока тот не сдавал литературу обратно. Длинные ряды столов пустовали. Неудивительно, ребята предпочитали заниматься у себя в комнатах, ведь дружеская компания и приятная обстановка лучше, чем пропахший книжной пылью подвал и давящая тишина. Тусклое освещение придавало залу мрачной таинственности. Тени от шкафов, колонн и статуй мифических животных наводили жуть. Не поленилась осмотреть помещение магическим взглядом и поразилась обилию защитных и атакующих тер. «Раньше библиотека располагалась на верхнем этаже», — пояснил старый маг-смотритель, отметивший мое пристальное внимание к окружающей обстановке. «А в подвалах — семейное убежище. Империя воевала. Распри между магическими кланами доводили до открытых столкновений и полного истребления родов. Потому в каждом поместье, что сохранилось с тех времен, найдется крепкий подземный уровень, а то и не один. Архимаг Лейдер много кому насолить успел и своим склочным характером, и успехами в освоении новых заклинаний, и дружбой с императором. Завистников столько, что обитатели поместья жили в постоянной готовности к сражению». Я многозначительно посмотрела на Лилану. Если ей удастся выудить у мага нужную информацию, то не придется рыться тут до полуночи. Но Навка состроила скорбную рожицу и помотала головой. Да, глупо надеяться, что опытный маг позволит первому встречному копаться у себя в голове. Значит, попробуем его разговорить, раз изначальный план не удался. «Меня зовут Залана Элар», — представилась смотрителю. «А это моя сестра Лилана. Может, чайку попьем? У нас и пироги с собой». «Санофий Плат». Маг-смотритель учтиво поклонился в ответ. «Отчего же нет? Буду только рад такой очаровательной компании. В начале цикла в библиотеке тишь да благодать. Магиусов сюда палкой не загонишь. И только перед отчетными испытаниями начинается бестолковая суета, бессонные ночи и бесполезная зубрежка». «Отчего же бесполезная? Я вот ничуть не удивлена. В институте большинство студентов тянули до последнего. И за одну ночь перед экзаменом впихивали в себя знания за курс». «Так чему научишься в столь короткий срок?» Плат вопросительно вскинул бровь. «Как это поможет бездарным олухам обрести навыки и наработать практику? Только ежедневные занятия, вбивание основ на уровне рефлексов сделают из Магиуса настоящего мага. Мало знать заклинания и обладать хорошим резервом. Нужно правильно пользоваться предоставленными ресурсами. Распределять силу, просчитывать возможные ходы противника». «Вот понесло дедушку», — мысленно хмыкнула. Нашел свободные уши. «Да, вы бесконечно правы», — тяжело вздохнула. «Но разве же заставишь кого-то учиться? Вот скажите, почему до сих пор никто не разгадал тайну каменной беседки? Разве мало магов обломали об нее зубы? Магистры, даже архимаги пытались и не решили задачку, которая задала обычная ведьма». «Обычная? Ха!» — остро отреагировал Санофий. «Ведьма-то была сильная, как бы не из этих, верховных. Она и магию начала осваивать под руководством муженька». «Да разве же такое возможно? Ведьма и магию?» — наигранно удивилась я. «Возможно, только при соблюдении некоторых условий. Например, чистое происхождение, элийское. Да где теперь тех элийцев чистокровных искать? За столько лет исчезли, растворились в жгучей бхирцкой крови. Не ведьмы, одно название, только и могут что резерв восполнять. Слабые даром. Они ведь только в одном направлении развиваться могут. Тут либо маг, либо ведьма. И если бы с малолетства магии обучались, тогда бы толк и вышел. А так, мучение одно. Учителей-то ведьмовских не осталось, чтобы науку ведовскую преподавать. Как школа сгорела, так и разбежались учителя. Девчонок, кого успели схватить, в храм отправили. Жриц Бахура из них сделали. Вот как? Не нравился мне имперский бог. И о жрицах старик с неприязнью сказал. Что это за служение у молоденьких ведьмочек? Не могла не поинтересоваться. Ком в горле встал от этих известий, а тело задеревенело. Повезло, я в этот момент за столом сидела, а так бы рухнула на пол. Не иначе прежняя хозяйка возжелала вернуть контроль. Но ведь она умерла? Или нет? Или частичка души еще живет в глубине подсознания? Если так, не мудрено, что ей не безразлична судьба близких подруг. Жрецы утрачивают доверие жителей. С уходом ведьм захерели поля и леса, стали быстрее выбывать из строя артефакты. А магов, способных создать новые или подзаряжать старые, больше не становится. Что такое набор последнего цикла? Сплошь травники, зельевары и алхимики. Перспективных магиусов по пальцам перечесть. В этом году еще повезло, что сразу три сильных претендента пришли. Некому передавать истинные знания. Никто из нынешних выпускников не потянет высшего заклинания четырех стихий. Вырождаются маги. Вырождаются. А как же девочки? Вернула смотрителя к интересующему вопросу. А что, девочки, подстилками будут для одаренных? Служители храмов решили последних на свою сторону перетянуть. Чтобы, значит, не только люди к ним за помощью шли, а и маги. Захочет такой маг резерв пополнить, милости просим в храм, и за отдельную плату предоставят необходимую услугу. Разве за 300 лет ничего не изменилось для бедных элиек? Горечь и обида за ведьмочек раздирали на части. Твари, беспринципные, безжалостные твари. И не говорите. Старик покачал головой. Я тоже не одобряю такое отношение к детям. Только раньше-то у них и выбора не было, соглашались. И маги стремились задобрить ведьм, чтобы те добровольно, так сказать. А теперь им никто не указ. Знаю десяток семей, где лиры, прожившие не один год на положении законных жен, исчезли в одночасье. Некоторые вместе с детьми. Главы семейств рвут и мечут, отправляют поисковые отряды, отваливают кучи денег наемникам. И все зря. Будто сквозь землю провалились. Уже и леса Релорнского не осталось, а находят места, чтобы скрыться. Что-то я увлекся. Смотритель задумчиво почесал затылок. Воспоминания нахлынули. А Гидера, так ведьму звали, оставила послание. Раз уж разговор о ней пошел, идемте, провожу. Тайны-то из него никто не делает. Наоборот, показывают каждому магу или магиусу, впервые переступившему порог Академии. За спиной старого смотрителя мы с Лиланой успели обменяться многозначительными взглядами. Если уж каменная беседка отреагировала и приоткрыла завесу тайны, то с личным посланием тоже должно получиться. Впрочем, пока не увидим его собственными глазами, выводы делать рано. Однако некий азарт и любопытство приятно будоражили кровь. Даже Рен завозился, хотя в присутствии старика вел себя тише воды, ниже травы. Путь наш пролегал через потайной ход, дверь в который пряталась за жуткой статуей полуволка с человеческими чертами. Маг подвесил к потолку светящийся шарик, и тот полетел на шаг впереди, освещая дорогу. Дорога-то — винтовая лестница с бесконечной чередой ступеней. Пока добрались, почувствовала себя загнанной лошадью, а Навка и старик даже не запыхались. Каково? Белой завистью позавидовала спортивной форме обоих. Кусок стены, ничем не отличающийся от той, что мелькала перед глазами на протяжении подъема, отъехал в сторону. Скрытый механизм приводился в движение одновременным нажатием 4 камней. Уверена, Лилана запомнила их расположение, и мы позднее наведаемся сюда без сопровождения. Совершать ту же ошибку, что и с Нейденом, не хотела. Ведьмак как бы не угрожал, но не заинтересован в раскрытии моей личности. По поводу смотрителя я не уверена. «Прошу, осторожно, порожек». Маг подал руку, чтобы не упала, и помог выбраться наружу. После полумрака тайного хода яркий свет в комнате слепил глаза. Потребовалось время, чтобы проморгаться и осмотреться вокруг. «Это спальня?» Наличие кровати недвусмысленно указывало на этот факт, и старик только подтвердил предположение. «Да, личные покои Гидеры и Таниона Лейдеров. Послание там». Плат махнул рукой в сторону резной двери из белого дерева. «В гостиной. Осмотритесь тут, погуляйте, отдохните, если получится, а я подожду внизу. Свит, магический световой шарик, оставлю в проходе». «Но тут же личные вещи, редкие книги, артефакты. Вы так нам доверяете?» Признаться, удивило поведение смотрителя. «Ни за что не поверю, что посетители ни разу ничего не утащили или не испортили тут чего-нибудь». «Забирайте, что пожелаете, но только если сможете унести. Видите ли, в чем дело? Покои архимага обладают высшей степенью защиты, и я еще не видел ни одного человека, которому удалось вынести хотя бы нитку. Так что будьте осторожны и не задерживайтесь надолго. Время тут течет абсолютно непредсказуемо. Снаружи пройдет год, а побывавшему внутри покажется, что один день. Бывало и наоборот. В покоях архимага посетители гостят недели, а то и месяцы. А для остального мира отсутствуют считанные часы. Когда и в какую сторону сработает временная аномалия, никогда не известно заранее. Так что на первый раз рекомендую обойтись поверхностным осмотром. Отсчет начнется с того момента, когда оставлю вас одних. А потому всего хорошего», — откланялся старикан. Когда закрылась дверь потайного хода, мы с минуту стояли в оцепенении. Смотритель будто торопился уйти, хотя по мне так все безобидно вокруг. Роскошная обстановка, внушительного размера кровать, застеленная покрывалом с искусной вышивкой. Резные тумбочки, туалетный столик с зеркалом, комод из того же белого дерева, что и двери. На полу персикового цвета ковер с длинным ворсом. На стенах накладные панели, выполненные из дерева и украшенные позолотой. Потолок многоуровневый, белоснежный, как мебель, с фигурной лепниной, составляющей причудливый узор. Ажурный тюль не скрывал объемные окна. На тяжелых золотых портьерах, собранных по бокам витыми толстыми шнурами, ни пылинки. Комната сверкала чистотой и совершенно не ощущала из-за стоялого запаха или сырости, как бывает в помещениях, где давно никто не живет. В магическом плане спальня сияла не хуже академической стены. Архимаг устроил многоуровневый защитный бастион. Настоящий параноик, помешанный на собственной безопасности. Гениальный перестраховщик, я бы сказала. Если учесть, что Лейдер уже пару столетий как помер, а заклинания продолжают работать. Представляю, какой заботой маг окружил дорогую супругу. Да она выла, наверное, от тотального контроля. Но надо отдать ей должное. Не сломалась и даже умудрилась щелкнуть муженька по носу. Сколько же лет ушло на то, чтобы разобраться в магической науке и суметь создать нечто такое, что имперскому магу оказалось не по зубам. Я медленно ходила по комнате, размышляла и рассматривала убранство. Лилана и Рен за это время успели исследовать остальные помещения. Пушистик обнаружил маленькую лежанку, будто созданную для такого вот питомца, с присущим ему нахальством развалился на ней и замурчал от удовольствия. Приглядевшись, что так заинтересовало Рена, поразилась в очередной раз. Лежанка располагалась на пересечении магических потоков и служила этаким мини-источником. При желании здесь можно оставлять накопители, и те постепенно будут наполняться маной. А чем фамильяр не живой накопитель? Неужели и у Гидеры жил кто-то наподобие Рена? Если так, удивительно, сколько совпадений выявляется. Гидера, как и я, верховная ведьма, обладала неограниченными возможностями. У обеих выявился магический дар, а теперь еще и магическое существо, способное накапливать энергию и делиться ею по необходимости. Что еще? Ах да, кровь. Почему беседка откликнулась на мою кровь? Может, Залана давний потомок Гидеры? Никто же не знает биологических родителей ведьмочки. Ее подкинули на порог школы. Бросили, понадеявшись на человеческое сострадание и помощь. Мне это тело досталось уже в готовом виде. Его хозяйка погибла, уступив место душе из другого мира. До сих пор не верится, что все это произошло на самом деле. «Знаешь, а ты в чем-то права», — поддержала Лилана, как обычно подслушавшая мои мысли. «Полагаю, первое, что сделали маги для разгадки тайны, привели сюда ведьму, и не одну». «Мне вот что покоя не дает», — хмыкнула я, сопоставляя информацию, что почерпнула об этом мире и месте. «Гидера — ведьма первой десятки, ведь так?» «Так», — вопрос ответа не требовал. «В легенде говорится, что Залана, моя тезка, последняя верховная. Тогда откуда взялась еще одна?» «Что-то не пойму. Разве допускается одновременно существование двух верховных? Если да, то кто из них главнее? Каким образом определяется старшинство?» «Непростой вопрос», — Лилана задумчиво закусила нижнюю губу. «Ответить на него могли лишь сами верховные. Но из того, что я помню, верховное — это звание, которого удостаивалась самая одаренная ведьма. Она проводила обряды и общалась со священным деревом. Вот как ты в Полесье. А уже главная среди верховных занимала высшую ступень. Она взаимодействовала с Релорном, родоначальником священного леса. В нашем случае это снова ты, ну или прежняя Залана. И насчет выводов по поводу родственной крови, пожалуй, соглашусь. Хотя Гидера не обязательно твоя прародительница. В данном случае невероятное совпадение. Да что мы рассуждаем? Иди уже и убедись сама». Объяснения Навки упорядочили мое представление о ведьмовской иерархии, и на предложение проверить, смогу ли прочесть послание, согласилась без раздумий. Гостиная не уступала по роскоши убранству спальни, но изучение достопримечательностей я оставила на потом. Внимание привлекла каменная подставка, выглядевшая в комнате чужеродным элементом. Вершиной ее служила квадратная столешница. На ней лежала потрепанная тетрадь с замысловатой застежкой и лист пергамента. Очевидно, ведьма писала в торопях, потому как на белоснежной поверхности сохранились мелкие брызги чернил, а самопишущее перо лежало тут же, рядом с листом. Основанием подставки служил каменный круг. На нем, как и в беседке, выбита пентаграмма с луунами и сохранился отпечаток ладони для активации. Неужели ведьма оставила дневник? Неслыханная удача. Казалось бы, подойди и возьми. Но что-то не давало переступить пентаграмму. Все мое существо вопило об опасности. Причем настолько, что желание сбежать подальше, забыть об этом месте и никогда не возвращаться, становилось невыносимым. Впрочем, слова на пергаменте я разглядела. «Лишь чистая душа иного мира, погибшая и возрожденная в огне, посланница, благословленная Элиром, преемницей достойной станет мне». Я прочитала и поразилась. Застыв на месте, осмысливала простые и в то же время судьбоносные строки. Как ведьма, жившая 300 лет назад, предвидела мое необычное появление в Элире? Первые две строчки однозначно указывали на этот факт. Что тогда говорится о благословении? Не связано ли это с той непосильной задачей с возрождением Релорна и элийского народа? Это слишком для маленькой меня. Преемницей чего я должна стать? Знаний? Не потому ли божество настаивало на обучении магии, чтобы я попала сюда и прочитала послание Гидеры? От таких совпадений мурашки по коже побежали. «Ну давай же, Залана!» — подбодрила Навка. «Сделай это! Не терпится узнать, что же такого оставила ведьма, раз толпа архимагов разобраться не сумела». «Действительно, чего это я?» Голос Навки вырвал из оцепенения. Подозревая, что при активации снова потребуется сила, присела на колени, сделала два глубоких вдоха-выдоха и приложила ладонь к отпечатку.